Глава 9. Варвара. «И как тебе?» – спросила Оля. «Там, наверное, снега сейчас. Представляю, какая красотища!» «Красотища!» – подтвердила я, решив не описывать вчерашние приключения. «Сегодня в баню иду». «Во сколько?» «Да вот сейчас поговорю с тобой и иду», – улыбнулась я. «Меня Потапыч стращает, что баня крепкая». «Потапыч?» – удивленно переспросила она. «Ну, хозяин в смысле». Серьезный мужик». Своим мнением о нем я пока решила не делиться. Подруга расспросила меня о номере, и я скинула ей несколько фотографий. Заодно и вид с балкона, хотя было уже темно и особенно ничего не разглядеть. «Ну все», – поняв, что почти 5, сказала я. «Пойду испытывать баню». «Баня отличная, легкого пара». «Спасибо. Сегодня мне это пригодится. У нас тут...» «Что?» «Да так, ничего. Побежала. А то вдруг пара не достанется». Потапыч был внизу, рядом с кофейным аппаратом. Я было обрадовалась, что он его починил, но аппарат был мертвее мертвых. «Готовы?» – спросил Михаил. «Как будто я должна была тазик с веником под мышкой держать, честное слово». «Ну да». «Полотенце, надеюсь, брать с собой не нужно?» «Не нужно. В бане все есть. Если, конечно, вам не нужно что-то особенное». «Что, например?» «Вы, бабы, найдете что. У вас же куча премудростей. Как то, что тянет на бал, сделать на 5». Я даже удивилась. Вот это заявление. «А вам кто-то преподнес на 5 то, что было на бал?» В таком случае могу посоветовать тщательнее проверять перед употреблением. Он усмехнулся, похоже, понял, что прокололся. Некоторые женские примочки у меня с собой были. Любимый скраб, например, и гель-масло для тела. Шампунь, бальзам и купальник, хотя в бане я предпочитала париться без него. Но, как говорится, на всякий случай. «Я вас провожу». Взяв со стойки графин, он показал на дверь. «И покажу, что к чему». «А это что?» – показала на графин. «Содовая с лимоном». «То есть холодная минералка?» «Если вам так больше нравится, так проще». «А вы усложнять не любите?» «Смотря что». Я сама открыла дверь и пропустила его. Мы обошли дом с другой стороны и оказались возле деревянной постройки. Ее я тоже не видела. Надо будет завтра обследовать территорию как следует. А то мало ли. Может, здесь еще что найдется. На улице уже стемнело. Вход в баню подсвечивал мощный фонарь над дверью. Из окон тоже лился свет. Мы зашли в предбанник. «Впечатляет!» Я расстегнула куртку. «Вещи можете оставить здесь». Он показал на крючки и поддон для обуви. «Здесь одноразовые тапочки». Дождавшись, пока я переобуюсь, он провел меня дальше. Как выяснилось, первая комната была совсем не предбанником. Во второй оказался стол побольше и несколько деревянных стульев, накрытый пледом диван и маленький кухонный уголок с раковиной и чайником. «Вот тут», – показал Михаил на верхнюю полку, – «чай и кофе». «Внизу», – открыл нижний шкафчик, – «мед и варенье». «Есть приправы для чая, если захотите». «Тут...» — открыл еще одну дверцу. «Холодильник. Там молоко, пиво, сок и квас». «Ну и ассортимент. А шампанского случайно нет?» «Вы шутите, я надеюсь». Глянул он на меня. Я округлила глаза и сделала самое невинное выражение лица. «Как я могу? Кто же в баню без шампанского ходит?» Дверца шкафчика хлопнула. Михаил показал на дальний угол. «Там туалет. Вот тут», — открыл среднюю дверь, — «бассейн с холодной водой. А тут», — третью дверь он открывать не стал, — «баня. В тазу замоченный веник. В остальном самая обычная русская баня. Хотя давайте лучше покажу, что вы...» «Я знаю, что такое баня. И как ею пользоваться». Поймала его скептический взгляд. «Не волнуйтесь. Поддавать я умею, и жопой о печку прикладываться не собираюсь». «Там горячо». «В печке?» «В бане». Ну, спасибо, что не холодно. А то бы я могла ограничиться сугробом, вам бы напрягаться не пришлось. Вы можете воспользоваться сугробом после бани. Я подумаю над вашим предложением. Это что-то вроде эксклюзива. Сезонное развлечение. Представив разгоряченных после бани постояльцев с радостными криками остужающихся в сугробах, я улыбнулась. Михаил вытащил из шкафа халат и положил на стул, показал мне полотенце и оставил одну. Раздевшись, я взяла было купальник, но подумала и отложила. Только войлочную шапочку на голову напялила и приоткрыла дверь в ванную. В лицо сразу ударили жар и запах теплого дерева. «Ну, с Богом!» – выдохнула я и шагнула внутрь. «Михаил!» Я посмотрел на время. Она там свариться, что ли, решила? «Кто?» Лиля оторвалась от раскраски. «Да так, рыжая одна». «Лисичка?» «Да уж, лисичка», — сказал себе под нос и, оставив дочь с раскраской, взял куртку. Каких только за время существования гостиницы тут не было. Но такая, пожалуй, впервые. И что ей Лиля далась? Как она в школу будет ходить? Какого цвета у нее куртка? Делать нехрен? Или решила, что проще всего втереться в доверие через ребенка? Мужик бросил. Пошла приключения искать. Нет, милочка, со мной не прокатит. Я свернул к бане, и тут по ушам резанул виск. Не помня себя, я сорвался с места. Что там могло произойти? В голову лезли мысли одна хуже другой. Свет фонаря выхватил на снегу тело. Виск повторился. «Что с вами?» Я подлетел и, схватив ее, поставил на ноги. «Что случилось? Вы...» Она шалела смотрела на меня. «Допустите вы!» — воскликнула возмущенно. «Вы...» Взгляд упал на ее грудь. Я сглотнул и отдернул руки. На ней не было ничего. Ни нитки. На бледной коже выделялись соски. Талия у нее была узкая. «Вы... Я думал, вы...» «Вам вредно думать!» Развернувшись, она пулей залетела в баню. Только ягодицы ей мелькнули. И копна волос. Я провел ладонью по голове и перевел взгляд на сугроб, из которого ее вытащил. «Мать твою за ногу!» — процедил сквозь зубы. «Чокнутая баба!» — снова провел по волосам. Горячая нежная кожа под руками, высокая грудь, округлые ягодицы. Черт! Сколько у меня не было женщины! Давно. Похоже, даже слишком.